Ничто не указывало на консультации с поверенным. Завещание Джеймс писал собственноручно. Оба свидетеля, судя по подписям, были люди без образования. Довольно долго я почему-то воображал, что где-то спрятано письмо, адресованное мне. Я искал его всюду, заглядывал даже в щели в стенах. Вчера на небольшом сборище у Лизи и Гилберта кто-то рассказал, что у Перегрина дела с театром в Лондердерри идут хорошо, а его выступления за мир в Ирландии снискали ему широкую известность. Розина от него не отстает и, по слухам, увлечена политикой и идеей власти. Гилберт говорит, что затея Фрицы с Одиссеей провалилась. Да, я теперь бываю в гостях. Я разъезжаю по Лондону, ем, пью и судачу. Точно я самый обыкновенный человек. А разве это не так? Хотел бы я знать, что стало с тем драгоценным талисманом, который я собирался развернуть в уединенной пещере у моря. Наверное, это признак старости, что я целыми днями занят, хотя толком ничего не делаю. Дневник мой все тянется, он мне служит товарищем, создает иллюзию занятости. У меня появилось тревожное ощущение, что до того, как его закончить, я должен подвести некий итог моим размышлениям. О чем? Это меня отпугивает. Тут столько боли. Боль я не записывал. Каким же эгоистом я, должно быть, предстаю на этих страницах? Но разве я один такой? Ведь все мы живем в свете самоудовлетворения ради какой-то тайной, неугомонной внутренней сущности, еще более непостижимой, чем наш разум. Иначе мы и не можем жить, если только мы не святые. А есть ли среди нас святые? Бывают люди духовного склада. Джеймс, пожалуй, был из их числа, но святых нет. Ну что ж, попробую поразмышлять, но не сегодня, в другой раз. Когда с этим будет покончено, напишу ли я что-нибудь еще? Историю Клемент? Или эту книгу о театре, столь нужную многим, как уверяют мои добрые друзья? Или я просто буду сидеть у огня и читать Шекспира, возвращаясь домой туда, где магия не чурается действительности и не превращает ее в мельчайшие частицы, годные разве что на игрушки для эльфов? Пусть святых и нет, но есть по меньшей мере одно доказательство, что свет самоудовлетворения способен озарить весь мир. Пришло несколько писем на имя Джеймса, но все от ученых. Мой кузен, оказывается, был известным востоковедом и переписывался с учеными-коллегами во всем мире. Письма я переслал сотруднику Британского музея, который справлялся у меня по телефону о судьбе Джеймсовых книг. Я пригласил его приехать и посмотреть книги, и он был у меня вчера. При виде всего, что накоплено в этой квартире, он чуть не лишился сознания от волнения и жадности. Ума не приложу, что делать со стихами Джеймса. Да-да, со стихами. О них я, кажется, еще не упоминал. Выходит, что Джеймс выполнил таки свои намерения, служил в армии и стал поэтом. Вот здесь, в верхнем ящике письменного стола, они и лежали, и до сих пор лежат. Аккуратно напечатанные на машинке, заполняют несколько больших тетрадей с отрывными листами. Это, безусловно, личная реликвия, но без сопроводительного письма, без каких-либо указаний насчет того, как с ней поступить. Тоби Элсмир, который, как я, кажется, упоминал, заделался теперь издателем, прослышал о их существовании, дважды звонил мне по этому поводу. Возможно, Джеймс когда-нибудь упомянул о них в разговоре. Тоби их не видел, и я их ему не показал. Я и сам не могу заставить себя их прочесть или хотя бы посмотреть. Боюсь, что они окажутся до неприличия слабыми. Я, кажется, предпочел бы так и уничтожить их, не читая. Мне пришло в голову, что единственные поэтические строки, которые Джеймс при мне цитировал, и притом нередко были такие: «На все сомнения один ответ. У нас есть Максим, а у них его нет». Разумеется, этот болтливый дневник — всего лишь фасад.